Свет, струившийся сквозь цветные витражи окон, словно капельками крови забрызгал мебель и ковер в гостиной, а по стенам тянулись его кровавые струи. Идеальное оформление для последнего вечера в доме. Я притащил в библиотеку пакет с тряпками и моющими средствами и принялся за уборку. Оттирая пятна под кушеткой, я вспомнил унизительные моменты далекого детства в Моссоне. Хотя они происходили во сне, я все равно чувствовал себя виноватым. Сейчас у меня действительно было очень странное ощущение сродни джетлегу. Я был выжат и морально, и физически, но разум оставался чистым и ясным. И в минуты, когда он не был занят мыслями об исчезновении Энн и Хью, категорически отказывался воспринимать ночной шепот иначе, как кошмарный сон. До сих пор я старался не думать о планшетке. Орудуя тряпкой возле кушетки, я видел лишь верхушку карандаша над столом. Но это видение вновь ввергло меня в водоворот мыслей. Я знаю, что не писал этих посланий. Она не могла двигаться сама по себе. Послания все-таки были. Никто другой не мог написать их. И так они носились по кругу вперемешку с мыслями об Алисе, о пропавших людях, о Стейплфилде и Джеральде Хью Монфоре-младенце, умершем в Вестминстерском округе. Можно сказать, это был мой сводный брат. Только я своим рождением обязан его смерти. Я до сих пор не знал, от чего он умер. Я был его призраком. Или он был моим? В этом я еще не разобрался. Я сложил тряпки и, поднявшись с пола, окинул взглядом тысячи томов библиотеки, в которых я так и не покопался. Когда умрет мисс Хамиш, Ферриерс Клоуз, скорее всего, отойдет к ее дальним родственникам. Библиотеку распродадут, дом выкупит какой-нибудь брокер, который, может быть, перестроит его в роскошные квартиры. Судя по расценкам на недвижимость, которые я видел в витринах агентств на главной улице Хэмпстеда, дом вполне потянет на несколько миллионов фунтов. «Это могло быть мое наследство!» — слабо возмутился внутренний голос. Я вспомнил, как мечтал пить чай с мисс Хамиш на террасе Стейплфилда с видом на аккуратные лужайки и сады, спускавшиеся с холма. Наверное, такой вид открывался когда-то и из беседки, обломки которой валялись в заброшенном дворе. «Я чувствую, молодой человек, что вы по праву являетесь наследником всего этого». Кажется, она что-то говорила об этом в своем письме. «Да, точно. И вот теперь, когда я и сама состарилась, мне пора подумать о собственном завещании и об исполнении воли подруги». Я сел за стол, выбрав место как можно дальше от планшетки, и вновь стал перечитывать подробный отчет мисс Хамиш о ее визите к Питту-старшему в феврале 1950 года. К тому времени он поместил уже три объявления о без вести пропавшем Хью. Энн в последний раз видели в офисе господина Питта 26 октября 1949 года. Как могла мисс Хамиш не знать, что Хью Монфорд тоже исчез и примерно в то же самое время? Исчезновение Энн и Хью должны быть как-то связаны, и полиция наверняка работала над этой версией. «Филлис никогда не примет от меня ни пенса», — сказала тогда Энн. Причем не бросила это в сердцах, а произнесла спокойно и продуманно. Как будто она уже пыталась убедить Филлис взять деньги, но та отказалась. Неслыханная великодушие, особенно если учесть, что к тому времени она уже знала, что Филлис ждет ребенка от Хью. Кстати, это могло быть причиной исчезновения Хью. Он просто бежал от ответственности. Может, именно Филлис просила господина Питта разместить те объявления в газете? Он ведь был семейным адвокатом. Но опять-таки мисс Хамиш должна была знать об этом. И если Энн всерьез полагала, что Филлис имеет право на свою долю наследства, почему бы не упомянуть ее в завещании, рассудив, что время само расставит все по местам? Оставить имение постороннему человеку, пусть даже любимой, самой верной подруге Эбигайл Валерии Хамиш, решение неординарное. Тем более для 21-летней девушки. Может быть, Энн просто не могла признаться даже самой себе, что так и не простила Филлис. Но в письме мисс Хамиш ничто не указывает на то, что она была в смятении или беспамятстве. Разве что имя верной подруги ни разу не упоминается в дневнике Энн. А судя по словам мисс Хамиш, в последние, самые трудные недели своей жизни Энн прислала ей 3 короткие записки. Почему же ни в одной из них она не обмолвилась о том, что собирается оставить дорогой Эбби все свое состояние? Адвокат наверняка должен был спросить у нее, откуда ты знаешь, что эта девушка примет такой дар? И что будет, если она не согласится? Кто станет наследником, если Эбби Гайл Хамиш умрет раньше тебя? Моей любимой и самой верной подруге Эбби Гайл Валерии Хамиш. У них были одинаковые инициалы. Эбби Гайл Валерии Хамиш. Энн Виктория Хадерли. Конечно, так они и встретились. По воле школьной учительницы, строго следующей алфавитному порядку рассадки. Я читал письмо, по привычке держа в руках карандаш. Так всегда бывает, когда я концентрируюсь, и вдруг я поймал себя на том, что выписываю всевозможные вариации этих двух имен. ЭВХ Н Виктория Хадерли Эбигайл Валерий Хамиш Мисс Э В Хадерли Мисс Э В Хамиш. Последний комплект букв незаметно сгруппировался в мисс Хавишам.